вероятнее всего ведущий в другую башню замка. Привидение замерло в противоположном конце коридора около следующей двери. Обернувшись, оно победно погрозило кулаком и взялось за ручку. Но дверь почему-то не открылась. Привидение стало дергать ручку сильнее, потом принялось толкать дверь плечом. Ничего не вышло. Дверь была заперта. Странно как-то. Привидения должны проходить сквозь стены. А это-то не может? Точно. Это ненормальное привидение. И как их ловят? А? Да очень просто. Даже проще, чем нормальное. Оно не сможет убежать от нас сквозь запертую дверь. Овца развернула полотенце, собираясь набросить его на загнанное в угол привидение. Хвост перехватил поудобнее свой ковшик. Зай еле удерживал в дрожащих лапах метлу. В тишине что-то громко звякнуло. У него есть ключи. Беша, Тёма и Хвост рванулись вперед, но привидение уже проскользнуло за дверь и захлопнуло ее прямо перед их носами. Не давайте ему запереть замок, иначе все пропало! Зай, помоги! Высокий заяц растерянно потоптался на месте, а потом с разбегу прыгнул. Такого напора никакое привидение выдержать не могло. Дверь распахнулась, и все четверо полетели по ступенькам вниз, в темноту. Пересчитав попой все ступени, Беша очутилась на полу. Сверху на нее свалился Хвост, а следом Тема и Зай. Заблеяла овца, пытаясь вытащить ногу из-под тяжеленного высокого зайца. Вдруг, вспомнив про камень, она ощупала свою шею. Мешочек был на месте. Так нечестно! Предупреждать надо! Да уж, ох, здорово мы свалились! Я чуть ухо не сломал. Зай, Зай, ты в порядке? Да. Зай весь затрясся от лап до кончиков ушей, глядя в угол за спинами остальных. Обернувшись, Беша увидела то, что так напугало зайца. В пыли и паутине еле заметное сидело серое привидение и, нахмурившись, смотрело на них. Тёма осторожно пошарил рукой по полу, нащупывая какое-нибудь оружие, ковшик или метлу. Подождите-ка, давайте с ним сначала поговорим. Эй, меня зовут Беша, а тебя? Привидение посмотрело на овцу и громко шмыгнуло носом. Потом закрыло голову руками и горестно всхлипнуло. Мне кажется, оно хочет заманить нас в ловушку. Что ты? Я не верю ему. Нас не проведешь. Подожди, не видишь, оно плачет. Беша осторожно подошла к привидению и нежно дотронулась до него копытом. Не трогайте меня. Беша тут же отдернула копыто и отскочила. Я неудачник. Никогда мне не быть настоящим. По-моему, ты очень страшно бегала по замку. А вон, даже видишь, такого большого и смелого зайца напугала. Да, очень, очень страшно. Ну, это естественно. Бегаю я ужасающе и вою. Я только сквозь стены проходить не могу. Это почему? Да потому что я пластмассовое привидение. Неужели непонятно? О, теперь понятно. И какое я привидение, если не могу пройти сквозь закрытую дверь или раствориться в воздухе. Я такое несчастное. Это ты написала? Тёма достал из кармана записку и потряс ею в воздухе. А? Ничего я не писала. Делать мне больше нечего. Тут твоя подпись, при. И вовсе это не моя подпись. Я вообще писать не умею. Я несчастная. Не спрашивай его больше ни о чем. Оно сейчас начнет выть страшным голосом. Но мы же должны выяснить, где дракон. Слушай, ты знаешь, где дракон? Дракон сейчас в подземелье. Только он просил никому об этом не говорить. В подземелье? Зачем он туда полез? А с драконом был кто-нибудь? А, не знаю. Не помню. Неужели? Неужели мы опоздали? Как попасть в подземелье? Тёма подскочил к привидению и рывком поставил его на ноги. «У-у-у!» — ответило привидение неопределенно, с трудом удерживаясь в вертикальном положении. «Спуститесь по главной лестнице вниз, во двор. Там свернете направо и увидите окованную железом дверь. На ней табличка «Подземелье».